Мозг. Былое и думы. Мозг — мой любимый орган. Я его все время использую. И вам настоятельно рекомендую. К сожалению, другие врачи используют мозг далеко не всегда. И скажу даже больше. Имеют об этом органе превратные представления. Ну, как превратные? Устаревшие, скажем так. Дело в том, что эволюция научных представлений о нервной ткани вообще и головного мозга в частности за последние 2-3 десятилетия претерпела существенные изменения. Но поскольку врачи так заняты прописыванием таблеток, что следить за чем-то еще, кроме статей про новые препараты, физически не успевают, эти изменения для многих бойцов низового врачебного корпуса остались незамеченными. А между тем, за указанный срок парадигма нервной ткани поменялась в каком-то смысле на противоположную. Раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Это выражение знакомо, наверное, каждому из нас с самого детства, и оно выражает фундаментальное мнение науки, бытовавшее в ней еще совсем недавно и до сих пор разделяемое многими практикующими врачами. Давным-давно Александром Максимовым, профессором военно-медицинской академии и царским офицером, выдвинутым в лихое для нашей страны время на Нобелевскую премию, были открыты стволовые клетки. Стало известно, что разные органы могут с их помощью обновляться. Но вот касательно клеток мозга существовала твердая уверенность, что это невозможно. Сколько выросло нейронов у младенца при развитии плода — с таким числом клеток потом взрослый человек и помирает. Точнее, помрет с меньшим, поскольку клетки иногда гибнут по разным причинам. Тот, кто прослушал главку о сердце, знает, что и касательно сердца бытовали аналогичные предрассудки. Хотя это даже по логике вещей выглядит странновато. В самом деле, почему одни органы регенерируют, заменяя поврежденные и изношенные элементы, а другие отчаянно тупят? Интересно, что доказать факт восстановления нервных клеток помогло ядерное оружие. И это, наверное, единственный случай, когда ядерное оружие послужило на пользу людям. Дело в том, что в период с 1945 года, когда атомное оружие было впервые испытано и применено, по 1963 год, когда был наложен мораторий на его испытания в воздухе и в воде, нашу планету сотрясало большое число ядерных взрывов, которые навыбрасывали в атмосферу огромное количество разных изотопов, включая изотоп углерода с 14 нуклонами в ядре. Это довольно известный изотоп с удобным периодом полураспада, который позволяет археологам датировать исторические находки, содержащие углерод. По количеству недораспавшегося углерода 14 – ученые определяют, когда, например, был построен античный корабль, точнее, срублено дерево, из которого построили корабль. Для справки. Изотоп, о котором идет речь, постоянно образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей, бомбардирующих атомы азота, который и превращается в углерод-14. Растения, как известно, поглощают своими листками оксид углерода, набираясь таким образом вместе с обычным стабильным углеродом и нестабильного изотопа. После гибели дерева оно перестает дышать и набирать в себя изотоп, который после этого только распадается. Период полураспада углерода-14 известен, и по количеству остаточного углерода-14 в образце ученые определяют, когда дерево погибло. Подобное исследование называется радиоуглеродным анализом. Вы наверняка о нем слышали. И это касается не только древесины. Пока организмы живут, в них попадает означенный изотоп. В дерево он проникает из атмосферы, поскольку все растения дышат СО2. Далее растения поедаются травоядными, а травоядных пожирают хищники – таким образом, по пищевой цепочке наполняя свои тела углеродом-14. Из него, как из строительного материала, делаются в том числе и молекулы ДНК новых клеток организма. Таким образом, по процентному содержанию изотопов клетки можно определить, новая эта клетка или старая, потому что количество изотопов ее ДНК точно соответствует процентному содержанию изотопов в атмосфере, а с 1945 по 1963 годы этого изотопа в атмосфере было больше. Чувствуете идею? Достаточно взять мозг людей, родившихся в означенный период, а умерших после, и посмотреть содержание изотопа в разных клетках мозга. Именно это и было осуществлено в Каролинском институте Стокгольма. Радиоуглеродный анализ 120 умерших, у которых взяли мозг для эксперимента, показал, что в некоторых клетках уровень углерода 14 был сильно ниже, чем в других. Иными словами, они сформировались после запрета на взрывы в атмосфере, то есть, когда организм стал уже взрослым. Тем не менее, многие современные врачи и неврачи до сих пор с упорством маньяков повторяют мантру о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Возможно, твердая убежденность в невозможности регенерации нервной ткани объясняется тем, что с мозгом тесно связан феномен разума, а разум представляется людям чем-то совершенно уникальным, неким надприродным феноменом, чуть ли не стоящим выше биологических процессов, а может быть и стоящим. Что такое сознание, никто толком не знает. Наверное, поэтому и сам мозг воспринимается как нечто исключительное. Я это называю кортикоцентризмом. Не от слова «кортик», а от слова «кортекс» — кора головного мозга. И проявление кортикоцентризма, то есть примата мозга, точнее умственной деятельности над физиологией, настолько проникло в умы ученых, что порой они ставят все с ног на голову, даже видя картину целиком. Далее будет дан яркий пример такого парадокса. Читаю в «Мире науки» статью про обнаружение стволовых клеток в мозге и того факта, что нервные клетки, таки да, могут восстанавливаться. Новые нейроны возникают во взрослом мозге млекопитающего не случайно и, по всей видимости, образуются только в заполненных жидкостью пустотах в переднем мозге, в желудочках, а также в гиппокампе. Поясню. Перечисленные хранилища стволовых клеток — это древний лимбический мозг, то есть очень глубокие структуры мозга, которые отвечают за эмоциональные переживания. Иными словами, ученые доказали, что стволовые клетки, которым суждено стать новыми нейронами, помещаются в боковых желудочках, зубчатой извилине гиппокампа, в обонятельной луковице, отдел мозга, анализирующий сигналы из носа, и там ждут команды на активизацию деления. При этом авторы отмечают, что все указанные области омываются ликвором. Что такое ликвор, вы узнаете из отдельного вреза. Это довольно занимательное, хотя и необязательное чтение. А потом можно вернуться к логике нашего повествования.